С этим вторым паспортом Василию Баранщикову было легче наняться в Венецианском порту на любое судно, идущее к российским границам. Но Василий посовестился обмануть своего благодетеля Христофора, ведь он обещал проплавать с греком год, а прошло лишь несколько месяцев со дня его побега от Тура. Василий воротился на шхуну, показал товарищам свой роскошный паспорт, спрятал его поглубже и полез на рею ставить паруса. У Христофора-капитана были дела во всех портах Средиземного моря, и в каждом порту Василий справлялся, нет ли здесь консула российской державы. Наконец, в Триесте консул сыскался, выслушал Василия и посоветовал ему направиться в Стамбул, турецкую Византию, к российскому императорскому послу в звании министра Якову Ивановичу Булгакову. Уж он-то, дескать, поможет. И опять портовые города, чужая речь, смуглые женщины, синие волны и тяжелая матросская работа. В плавании хотелось поскорее добраться до ближайшего порта, и невидимый берег казался желанным и манящим, пока кругом расстилалась переменчивая водная пустыня, или две голубые бесконечности вновь и вновь повторялись друг в друге. А когда тяжелые якоря ложились на дно, и судно замирало на месте, когда матросы, потолкавшись на берегу, спали в своих подвесных койках в кубрике, и из палубы виднелся чужой городок в огнях, тогда властно начинал звучать в сердце Василия голос моря. Да, он стал настоящим моряком, вечно беспокойным человеком, который стремится с палубы на берег, а с берега на палубу. В порту ждет не дождется отплытия, а в море напряженно всматривается вдаль, голубую или черную, не виднеется ли огонек или не показался ли знакомый мыс на горизонте. Конец службы на греческой шхуне был уже близок, когда корабль отдал якоря в порту Смирны. Сдавши вахту, Василий отправился в город, казавшийся издали особенно красивым. Нижегородец неторопливо шагал по нарядной улице к нижнему городу. Вдруг он увидел знакомое лицо. Молодая женщина в полувосточном, полуевропейском наряде садилась на породистую верховую лошадь. Василий Баранщиков сразу узнал ту самую грузинскую красавицу, что запомнилась ему на базаре в Хайфе. Красивый молодой араб помог ей сесть в седло, и оба ускакали в сторону загородных дач. Видно, судьба бывшей турецкой пленницы сложилась счастливо. И Василий так порадовался за молодую женщину, будто она была ему близким знакомым человеком. Эта встреча показалась Василию как бы добрым предзнаменованием и для его собственной судьбы. Может быть, поэтому о днях своего пребывания в Смирне Баранщиков сохранил какое-то теплое, благодарное и радостное воспоминание. Путь из Смирны лежал теперь в Царьград, и как раз здесь, в Магометанской Византии, окончился договорный год службы у грека. Друг Христофор отпустил своего матроса с миром, сердечно с ним распростился, но Василий сошел со шхуны в Константинопольском порту у нового моста через Золотой Рог с таким же пустым карманом, с каким поднялся в Хайфе на ее борт. Дела коммерческие у грека шли не блестящие, и он не смог дать матросу Баранщикову ни гроша. С сомнением осмотрел Василий свои холщовые доспехи, шаровары и матросскую куртку. Но делать нечего. Начистившие сапоги и водрузив на голову добытую какого-то матроса подобие картуза, зашагал Василий Баранщиков к зданию российского посольства в Стамбуле. Однако еще в порту он услышал, что в городе свирепствует повальная моровая язва, и все иностранные дипломаты и важные господа покинули зараженный Стамбул и переселились в свои загородные дачи и дворцы. Со смешанным чувством надежды, страха и радости шагал Василий по пыльным и знойным улицам Византии, даже не замечая неповторимой красы этого древнего града греческих императоров и пышных турецких султанов. Солнце жгло ему спину, когда, миновав Карантин и Галатскую башню, он добрался до тенистой нарядной улицы в Пере, квартале посольских особняков.